Глава шестая. Как аукнется. Вызвал Виктор замком взвода. Вообще, у них позывной «Лис». Григорьев лично его придумал, подразумевая лису в курятнике. Но это если связываться с кем посторонним. Внутри взвода эти условности лишние. 502-й на связи. Отозвался сержант Ли. Противника не преследовать. Приготовиться к отражению возможной контратаки. Дела убитых японцев в сторону. Начать раздачу оружия. Повторил Нестеров ранее данное распоряжение. Выполняю. 501-й, конец связи. 502-й, конец связи. Игорь, полезай в люк и бди обстановку, приказал Виктор. Есть, отозвался заряжающий и полез наружу. Сам Нестеров выскочил из машины и направился к расстрелянным легковым авто, попутно глянув на суть четверых, уже лежавших рядом с БРДМ. И на несколько секунд даже замер, пораженный увиденным. У каждого 11-я ступень сути, 25 с лишним миллионов избыточного опыта и около 1 300 000 свободного. Только у капитана, которого пронесли мимо него, в наличии лишь 15 тысяч свободного и 9-я ступень сути. Вгляделся в умение. Это характерник, что подтверждало прежние предположения Виктора. Но палач имеется у каждого из них. Сволочи, это сколько же они народу извели? Заглянул в первый автомобиль, оттуда выволокли характерника. Саквояж валялся на полу. Достал его и, открыв, удовлетворенно кивнул. Два персональных артефакта, переводчик и передатчик. А вот накопителя нет. Впрочем, ничего удивительного. Тут такие объемы опыта, что даже для съема одного палача пришлось бы использовать 20 артефактов 4-й ступени. Человек же куда надежнее и проще. Уж в него-то можно закачать любой объем. Дальнейший осмотр автомобилей ничего не дал. Вернулся к машине, у которой собрали уже всех убитых офицеров. Одного из них уже привязывали к броне. Виктор сделал выводы из прошлого захвата военнопленных, а потому предусмотрительно разжился ремнями. Так что времени это должно отнять немного. Рядом уже лежала кучка с личными вещами японцев. Оружие Нестерова не заинтересовало от слова совсем. Оно ведь кроме функциональности должно еще обладать и эстетичным видом. Вот уж чего в японском пистолете «Намбу» нет и в помине, так это красоты. Виктор и сам от себя не ожидал, но после того, как в Шанхае ему попалась парочка интересных экземпляров, начал коллекционировать пистолеты и револьверы. А вот артефакты очень даже привлекли его внимание. У каждого из убитых имелось по аптечке. Три были безнадежно испорчены ввиду попадания в них пуль, зато оставшиеся не пострадали и являлись двойными. Неплохое дополнение к уже имеющимся. Остается только избавить их от привязки, но за этим дело не станет. Еще одной полезной находкой оказались маяки, которые имелись у каждого из офицеров. Весьма интересные парные артефакты. Стоило один активировать, и ко второму прибору уходил сигнал. На нем срабатывал компас, стрелка которого начинала указывать на первый, причем вне зависимости от расстояния, хоть в другом полушарии. Активацию артефакта одновременно можно рассматривать и как сигнал тревоги. Зарядов 2, рабочий цикл 4 часа. Все 6 артефактов целехоньки, и это радовало. Не в том плане, что это ценная добыча, без второй половины они ничего не стоят. Зато выход прибора из строя также не проходил незамеченным. Так как о поломке артефакта тут же уходил сигнал его паре. Направление при этом не указывалось, но командование ведь и так знает, где именно должны находиться их обладатели. Поэтому Виктор до поры прибрал и эти трофеи, потом избавиться от них. Как только закрепили тела, двинулись по дороге в сторону лагеря. Напрямую не пройти, так как путь преграждает широкое русло канала. Даже если позабыть о том, что Виктор не желает использовать заряды перьев почем зря, БРДМ попросту не вытянет дополнительную ношу. После замены 47-миллиметровой пушки на 76-миллиметровое орудие был выбран практически весь запас плавучести. Что ни говори, а разница более чем в 700 килограммов. Двухсотлитровая бочка с топливом при условии спокойной воды еще да, но тела шестерых мужчин тянули более чем на 400. Навстречу им попались десятка три человек, шедших по дороге. Они приветственно махали своим освободителям и отвесили традиционный поклон, после чего поспешили к месту разгрома колонны. Виктор поначалу удивился подобному поведению, но когда прибыл в лагерь, то понял суть происходящего. Здесь полным ходом шла раздача оружия. У всех трех МБТ толпился народ, жаждущий получить винтовки. Возвышающийся на броне Ли громогласно и, похоже, уже не в первый раз выкрикивал разъяснение о местоположении японского склада с трофейным китайским оружием. Похоже, та группа отчаялась пробиться сквозь толпу, и ее лидер сообразил, что на всех тут оружия не хватит, поэтому предпочел увести людей на дорогу и подобрать винтовки перебитых японцев. Ну что же, вполне адекватное решение. К тому же там найдутся еще и пистолеты, а главное – пулемет. Кстати, нашлись здесь и еще организаторы, сумевшие сплотить людей вокруг себя. Виктор приметил стоявшую в сторонке группу из нескольких десятков человек, у которой имелся японский пулемет. Сковырнули с разгромленной вышки, больше попросту неоткуда. Имелось и 4 трофейные винтовки, еще десятка два бывших пленных были вооружены ДВРовскими горками, доставленными его взводом. К ним постоянно подходили все новые и новые бойцы. Непонятно, чем будут заниматься эти парни. Станут пробиваться к своим, партизанить или отправиться на большую дорогу. Ясно одно, они однозначно станут проблемой для японцев. А еще сделают все от них зависящее, чтобы больше не попасть в плен. Но драться готовы далеко не все. Виктор видел небольшие группы и одиночек, которые устремились прочь от лагеря, даже не помышляя получить оружие. Эти будут прятаться, причем и от японцев, чтобы те их не убили, и от китайских властей, дабы избежать повторной мобилизации. Они сыты войной по горло. Потапов, возвышавшийся на броне Мабуты, заменил кассету с пленкой, взвел пружину механизма и вновь начал снимать. Нестеров хотел было его взять с собой, но Ярик сказал, что между расстрелом колонны с палачами и освобождением лагеря он выбирает последнее. Ну что же, ему виднее. Для Виктора же главное то, что кинохроникер жив и здоров. Нестеров мазнул взглядом по одному бывшему пленному, второму, третьему, десятому. Вот оно как. Ни одного инициированного, одни пустыши. Сколько ни старался рассмотреть суть у освобожденных, все безрезультатно. Он даже усомнился, а все ли в порядке с его умением характерник. Глянул на своих парней и без труда рассмотрел их характеристики. И что бы это значило? Нет, он, конечно же, в курсе, что у китайцев с инициацией молодежи дела обстоят из рук вон плохо. У японцев получше, но тоже не все поголовно инициированные. Хотя ситуация улучшается с каждым годом. Но чтобы среди стольких военнослужащих и все пустыши, в это откровенно не верилось. Сделал себе зарубочку и пошел к навесу, куда отнесли убитых японцев. Ли понимал, что их тела могут запросто разорвать на части, поэтому сначала организовал силами пленных уборку трупов. Взамен китайцы могли забрать оружие убитых или взять из привезенного вне очереди. Затем сержант выставил охрану и только потом открыл ворота загона. Вообще-то, нужно было выпускать по частям, а не всей толпой, но тут уж он немного не додумал. Впрочем, чего на зеркало пенять, коли рожа крива? Здесь командует Нестеров, а значит и недосмотр его. Мало того, он ведь даже не подумал о том, чтобы сначала прибрать тела и только потом выпускать пленных. Тут Ли сам сориентировался. Правда, опять ошибочка. В первую очередь освобожденные бросились не к оружию, а разгромили палатку с припасами. Не забыли пройтись и по жилым помещениям в поисках съестного. Поначалу даже случилась потасовка из-за дележки продовольствия. Но Ли сумел быстро навести порядок, дав над головами несколько очередей из крупника. Вообще-то сильно рисковал. Вооруженная толпа – это в любом случае опасно. Хотя с винтовкой против брони много не навоюешь. В смысле, они понимают это именно так. Виктор поставил бы на пехоту, ну и, наконец, нашлись авторитетные личности, которые сумели обуздать толпу и организовать какой-никакой порядок. Да. Все же на будущее Нестерову наука. Если опять доведется освобождать пленных, разом выпускать их нельзя, ни при каких обстоятельствах. Это же настоящее стихийное бедствие, которое может смести своих же спасителей. Итак, среди убитых капитан и два лейтенанта. Показатели сути, не сказать, что слабые, но и не такие уж и впечатляющие. У всех троих нет умения палач. Всмотрелся в них повнимательней. Он, конечно, видел их издалека, и хорошо рассмотреть лица не получится даже в оптику. Тем более для него все японцы, как и китайцы, в основной массе на одно лицо. Но вот эти в забаве с травматическими зарядами, кажется, участия не принимали. «Сержант Чен», – окликнул он командира второго отделения. «Я господин и старший унтер-офицер», – отозвался тот. «Тела офицеров на машины, их заберем с собой». «Хм. И сержанта тоже», – рассмотрев, что у него целых 50 тысяч избыточного опыта, распорядился Виктор. «Ну и заодно выпишет извергу билет в один конец. Этот, похоже, тоже резиновыми пулями не гнушался. Задумывался ли Нестеров над тем, что возомнил себя судьей? Нет. Коль скоро у него есть возможность прижать к ногтю упыря, он так и сделает». «Есть», — ответил Чен. «Как только погрузите, можешь снимать караул», — уточнил Нестеров. «Есть», — столь же лаконично произнес сержант. «Тела убитых могут разорвать на части? Сейчас это уже не имеет значения. И потом, как аукнется, так и откликнется. Устраивая расправы, будь готов к тому, что придется за это отвечать». Впрочем, сомнительно, что китайцы захотят забрать трупы с собой. Дождаться возрождения и потом убить самураев окончательно. А телам никакой разницы, в каком состоянии они пойдут на перерождение. К окончанию раздачи оружия подавляющее большинство пленных уже разбежалось по округе. Лишь малая часть, не больше 700, как-то организовалась и строем выдвинулась в сторону села, где располагались склады. Нашлись рядовые, сумевшие сплотить людей вокруг себя. Ну, что сказать. В условиях отсутствия офицеров и сержантов более чем достойный результат. Правда, при этом вооруженными оказались едва ли половина из них. Остальное оружие растащили одиночки и мелкие группы. У Виктора мелькнула была мысль выдвинуться с ними, чтобы помочь огнем и броней. Серьезный вооруженный отряд в тылу японцев способен доставить массу проблем. В лобовой же атаке им без больших потерь не обойтись. Вот любили китайцы бросаться на врага в полный рост. Но по здравым рассуждениям Нестеров решил отказаться от этого. Пешая колонна медлительна, и шансы нарваться на неприятности слишком велики. На территории же противника рулят скрытность и мобильность, так что отсюда каждый пойдет своей дорогой. Виктор без раздумий повел взвод прямиком по бездорожью. Вот уж что в его планы не входило, так это после случившегося кататься по шоссе, где обнаружить их не составит труда. Уходили не туда, откуда пришли, а двинулись прямиком на запад, к местечку Худжу. Между озером Тайху и горами имеется равнинный участок шириной в 11 километров, где устроена еще одна линия обороны, перекрывающая японцам дорогу на север. По узким долинам между горными массивами петляет одно единственное шоссе, ведущее к городу Уху на берегу Янцзы. Направление для наступления крайне неудобное и в то же время прекрасно подходящее для обороны при задействовании куда меньших сил и средств, чем на нанкинском направлении. Когда перед ними появилась очередная водная преграда, Виктор без сомнений использовал синхронизированные артефакты Перо. Без этих костылей его бардак пойдет на дно. Не то чтобы утонет окончательно и бесповоротно. Есть еще варианты. Например, передвижение по дну, если там, конечно, не метровый слой ила. Корпус же полностью водонепроницаем, и экипаж будет находиться в безопасности. Относительный, конечно. Но, несмотря на ограниченность в зарядах, Виктор без сомнений пошел на активацию артефактов. Изюминка подобных приборов в том, что они могут устанавливаться на любую машину, лишь бы на ней была предусмотрена соответствующая ниша. И в этой связи артефакты исполнялись без функции привязки. Правда, эта универсальность распространялась только на машины ДВР. Противнику придется использовать их на трофейной технике, где подобная возможность предусмотрена. либо изготавливать для своей такие же ниши артефакты. А повторить их конструкцию без соответствующей документации попросту невозможно. Во всяком случае, нет достоверных сведений о том, что кому-то удалось нечто подобное. Что же до МБТ, то они и сами прекрасно держатся на воде. Именно вот эти машины из-за усиления брони и лобовой проекции могут нести только отделение солдат в полной экипировке плюс килограммов 200 в запасе. Вот если нужно переправить больше, тогда да, артефакты будут к месту, и грузоподъемность увеличится на 3,5 тонны. Словом, никаких препятствий, чтобы топать напрямки, невзирая на грязь, каналы и водоемы, чего никак не могли себе позволить японцы. Не было у них подобной техники. У некоторых стран имеются опытные образцы плавающих танков или мелкосерийные модели, но их характеристики не идут ни в какое сравнение с машинами ДВР. Не помогает даже использование артефактов. Они ведь не панацея, а только подспорье. Когда ресурс перьев практически выработался, Виктор решил сделать привал в лесу. И пленники уже пришли в себя, и пообедать не помешает. «Я хочу, чтобы ты ответил на мои вопросы», – произнес Виктор, обращаясь к одному из палачей, отведя его в сторону. «А если не отвечу?» – вскинул подбородок тот. Виктор уже опустошил пленных от избыточного и свободного опыта, так что с ними можно было кончать. Как он и поступил с сержантом и характерником, пристрелив их на виду у всех. Но к этим господам у него были кое-какие вопросы. Не сказать, что жизненно важные, так, простое любопытство. «Вот им повезло», — указав на трупы, произнес Виктор. «Я их просто убил. Вам же пятерым так легко не отделаться. Десятки тысяч убитых. Вы будете умирать долго и мучительно. Уж китайцы расстараются. Будут казнить снова и снова. И, сдается мне, каждый раз ваша смерть будет не такой простой, как того хотелось бы вам. Раньше оставалось только жалеть о том, что невозможно убить врага дважды. Теперь же это можно делать многократно. Главное – иметь в достатке аптечек. Но если ты ответишь на мои вопросы, я подарю тебе легкую смерть». Дважды. Вообще было странно разговаривать с сопляком-японцем, которому на вид всего лишь 18, а на плечах капитанские погоны. Фигура после перерождения изменилась настолько, что форма кажется с чужого плеча и буквально висит на нем. Зато взгляд... В нем не было ни ненависти, ни страха. Одно лишь равнодушие. Впрочем, к своей судьбе японец равнодушен не был. «Спрашивай». Пожав плечами, произнес самурай. «В избыток вам шла половина опыта или весь? А потом все сливали разом?» Задал вопрос Нестеров. «Половина уходила по каналам эфира. У нас оставалась вторая. 50% – это максимальный налог, который может взимать кто-либо согласно договору по сути. Больше эфир не позволяет. Так что вполне логично. Хотя Виктор все же надеялся, что самураи не стали перестраховываться и пожадничали». Ведь свободный опыт капает от того, что получает инициированный. Грубо говоря, у каждого из них свободного опыта было в среднем по 1 300 000. Значит, потери казны от подобной перестраховки составили порядка 6,5 миллионов. Но при захвате или уничтожении этой расстрельной команды потери выходят куда больше. Так что вполне оправданный подход. «Как часто у вас собирали опыт для передачи в штаб?» – поинтересовался Виктор. «Раз в 10 дней. Сегодня вечером Исикава», – кивок в сторону трупа характерника, – «должен был собрать его, доставить в штаб и утром вернуться». «Ага. Получается, они вовремя устроили нападение. Промедли день, и все впустую». «Стоп. Что значит «все впустую»? Они освободили пленных и наказали вот этих ублюдков. И это самое главное. Опыт же всего лишь дополнение». Хотя, конечно, понимание того, что самураи недополучили более 130 миллионов опыта, дарило некое ощущение удовлетворенности. «Почему среди пленных в лагере я не увидел ни одного инициированного?» – вновь поинтересовался Нестеров. «Командование решило, что убивать их нерационально. С пустышей опыт можно получить, либо убивая их, либо причиняя страдания. Инициированные же будут приносить опыт регулярно, полностью оправдывая свое содержание, как это делается в тех же тюрьмах». «Практичный подход». Если еще вспомнить количество пленных, так картинка и вовсе становится загляденье. По самым скромным прикидкам, инициированные пленные должны приносить 1,000,000 по 3 в день, а при рациональном подходе так и больше. Сейчас практически во всех странах предпочитают переводить смертников на пожизненное, при этом даже не утруждая себя официальной заменой приговора. Осужденные так и трудятся в тюрьме с висящей над головой казнью. Исключение составляют только те, кто решил заняться нелегальным оборотом опыта. Они поговорили еще минут с 15, пленный с готовностью отвечал на все вопросы Виктора, после чего Нестеров приказал капралу Сунь увести пленного и подвести другого. Разговор повторился практически один в один, и сведения полностью совпали. Скорее всего, причина тут в том, что допрашиваемые не видели ничего предосудительного в том, чтобы рассказать то, что и так не было тайной. Сам Виктор их убивать не стал, позволил разобраться с палачами-китайцем. Правда, при этом приказал кровожадные планы оставить при себе. Выстрел в голову из револьвера с интегрированным глушителем, быстро и без мучений. «Витя, а это обязательно было делать?» – кивая на трупы, поинтересовался Ярик. К слову, на время стоянки Виктор приказал Гао, все еще отвечавшему за Потапова, изъять у него всю аппаратуру. А то еще кинется что-нибудь снимать или фотографировать. С него станется. Вон и под пули лез, себя не жалея. Нестеров никогда бы не подумал, что одноклассник – настолько увлекающаяся натура. А тут гляди-ка. И куда только страх подевался. Сержанту Ли приходилось его несколько раз одергивать и затаскивать на броню. «Ярик, мы на территории противника. Тащить с собой балласт глупо. Машины загружены по максимуму. Я вынужден экономить заряды перьев на мобутах. Кто знает, что нам еще предстоит. Бардак же без артефактов плавает как топор. А эти пленные, как ни крути, дополнительный вес. Но до этого машины вполне справлялись. На спокойной воде, Ярик. Ты можешь поручиться в том, что на Тайху не поднимется волнение? А нам вот озеро не миновать. И потом, вот этих японцев на нашей стороне ждала смерть. И поверь, я насмотрелся на то, как любят друг друга китайцы и японцы. Я даже не знаю, кто из них изощреннее в казнях. Любой из тех, кто заморал себя умением палач, так просто не умер бы. Пуля в голову – это настоящий акт гуманизма. А что же те трое, капитан и два лейтенанта? А у них умения палач нет. Да ты и сам видел, что в лагере они с остальными офицерами не развлекались. Так что с ними поступят цивилизованно, как с обычными военнопленными. Уверен? Более чем. Чан Кайши из кожи вон лезет, чтобы выглядеть в глазах европейцев цивилизованным правителем. Кстати, а много у них было опыта? Так, мелочь. 1100 на всех. Это как такое возможно? Да просто. С них регулярно снимали весь опыт и переправляли в штаб. Там за день выпадало по 13 с лишним миллионов. Ради такого количества можно погонять машину с сопровождением. Им оставляли только то, что причиталось в качестве премиальных. «Ясно. Впятером 13 миллионов за день?» – только сейчас сообразил Ярик. «Это сколько же они народу покрошили?» «И ты еще учти, что 50% уходило сразу по каналу эфира. Выходит, что убийство одного человека им приносило порядка 15 тысяч очков. Чтобы добиться такого прогресса, каждый из них успел убить минимум по 15 тысяч человек». «Вот твари!» «И я о том же».